Выше я уже упоминал, кажется, что Дон Франсиско постоянно бывал на ступенях Сан-Филиппе и часто брал с собой кого-либо из друзей — лиценциата Кальсонеса, Хуана Вигоня или Диего Алатристе. Его склонность к обществу моего хозяина имела, помимо прочего, и вполне практическое объяснение. Дело в том, что наш поэт всегда постоянно вел военные действия со своими собратьями по музе, из которых одни рьяно соперничали с ним, другие ему люто завидовали, а третьи были им горько обижены, что было вполне в духе того времени. И больше скажу, любого другого, если только протекает оно в нашей стране, где словом можно не только задеть, но и наповал уложить. Кое-кто, например, Луис де Гангорра или Хуан Руис де Аларкон, доказали это блистательно. Вот, скажем, рекомендует Гангора Дону Франсиско: «За музой оком недреманным следи, она ведь тварь такая, все шарит по чужим карманам, за строчкой строчку извлекая. Но звук из лиры самый слабый, извлечь хоть тресни не смогла бы». А уже на следующий день Кеведо разражается такими вот стишками, которые, мгновенно став знаменитыми и облетев весь Мадрид, живого места на Доне Луисе не оставляют, а наоборот, от него оставляют мокрое. Все громче соловей твой на бесптичье вонючей канонадою гремит. В культистском сем куле дерьма наличие спешит удостоверить садомит. Не щадил Дон Франциско и бедного Руиса де Аларкона, над физическим увечьем которого горбом издевался безжалостно. Ухабистые позвонки средь стиха ухабы, и с музой наперегонки прочь удирают бабы. Сам Бог велел бы дать обет суровый целибата тому, чей искривлен хребет и чья строфа горбата. Подобные стихи считались анонимными, но всему свету было доподлинно известно, кто и из каких побуждений их сочиняет. Тем более, что Дон Франсиско, смочив перо самой едкой желчью, талант свой не скрывал и не таил, но развивал и оттачивал. Нападал и защищался, а написанные сонеты и эпиграммы читал на ступенях Сан-Филиппе. И жертвой его могли стать не только Гангора или Аларкон, а и кто угодно. Ибо в те дни, когда вставал он не с той ноги, открывал наш саркастический поэт огонь по всему, что шевелится. Рога твои, жену ли в том винить, увесисты, развесисты, ветвисты, и столь длинны, что словно пахарь истый, ты мог бы ими поле боронить. А потому неудивительно, что, будучи отнюдь не робкого десятка и искусен в обращении со шпагой, Кеведо все же чувствовал себя спокойней, если в часы прогулки на ступенях и в чаянии вполне вероятной встречи с людьми им обиженными находился рядом с капитаном Алатристе. Вот, например, кто-то узнал себя в ехидном сонете о рогоносце, а узнать было нетрудно, ибо в Мадриде обманутых мужей насчитывалось 13 на дюжину. И однажды утром там же на паперте в сопровождении друга подошел к Дону Франсиско потребовать объяснений. Объяснения были представлены в тот же день, ближе к вечеру, на одном из мадридских пустырей. И оказались столь исчерпывающими, что мнительный рогоносец и его товарищ, излечившись от ран, именуемых колотыми, в руки никогда больше не брали сонеты, а читали исключительно прозу.